Братья и сестры, у нас есть пение. В этих словах пение, там автор говорит, мне есть за что Христа благодарить. Братья и сестры, нам тоже есть за что благодарить. И вот нашим братьям-цыганам, и все вот мы сидим здесь, есть за что благодарить. А за что? Он снял с меня греховную проказу. Как это, братья и сестры, радостно. Снял греховную проказу. И не все еще. И дал мне жилище вечное. Сегодня устраивают люди жилища. Чем побольше, чем красивее. Заборы, охрана. Но все равно вор как-то сумеет и всегда проблема. И знаете, американцы уже, знаете где, жилище уже устраивают. Вот там. На Луну они добрались. Но в Библии написано, что если даже поселятся среди звезд, и оттуда будут низвергнуты. А наше жилище, братья и сестры, оно выше звезд. Это вечное, которое Бог дает для всех детей своих, братья и сестры. И если мы только надеемся в этой жизни на Иисуса Христа, то мы несчастнее всех людей. Как-то один юноша со мной, это мой водитель был, он покаялся, пришел к Богу. И мне так хотелось узнать, а есть ли у него перемена жизни? Он с верующих, у него верующие родители, это с христианской семьи. И вот однажды я, знаете, заснул так вот рядом, слышу, он поет. Через сон слышу, он поет. Мне есть за что Христа благодарить. Он снял с меня греховную проказу. Мне так было приятно. И вы знаете, и через время действительно я усмотрел, у него действительно есть за что благодарить. Он новая жизнь, новый человек стал. Женился, семья прекрасная. Сегодня служит Господу, в хору поет. Как это прекрасно! Мы будем петь это пение во славу Господа. И хочется, чтобы мы в душе нашей и помнили всегда, были благодарны Господу, потому что очень часто забываем благодарить Господа.